Глава 49. Непоколебимо. Я был со своей бабушкой. С бабушкой? Не скрыла своего удивления я. Равена Грин, представительница рода Грин и по совместительству мать моей матери. Теперь понятно, почему она проголосовала за тебя. Спустя несколько секунд молчания задумчиво произнесла я. Ты ее внук. Единственный внук. Ты во всем единственный. Заулыбалась в ответ я. «У твоей бабушки больше нет детей? И где ее муж?» Равена Грин была отдана замуж в возрасте 20 лет за волка из своего рода. «Вот как?» Сдвинула брови я. «А я думала, что внутриродовые браки запрещены». «Они запрещены. Однако, если брачующиеся состоят в импринтинге, это разрешено. Импринтинг – это самый важный закон стаи, который разрушает любые законы и ограничения». «Точно!» – прикусила нижнюю губу я. «Олуэн говорил о том, что Кай – ее племянник, сын ее брата. Выходит, что у твоей бабушки есть еще дети, кроме Олуэн?» «Сын по имени Бюра, что с тюркского переводится как «волк». Он с Олуэн из одного помета, был рожден вторым из трех щенков. Третий умер сразу после рождения. У Равены есть еще сын Инграм, единственный ребенок, выживший из второго помета, но у него нет детей». Бюра никогда не был примером для подражания, зачастую фигурируя в неприятных инцидентах. Но когда 10 лет назад он пожертвовал жизнью собственного дитя, чтобы его не включили в черный список, Равена официально отказалась от своего сына. Это произошло незадолго после того, как она овдовела. Она не хотела, чтобы Бюра продолжал позорить род Грин и стаю своего отца. Отрекшись от Бюра, она автоматически отказалась и от его детей, которых у Бюра двое, не считая Кая, от которого он отказался в младенчестве, осознанно предав его умерщвлению. «Как он вообще мог так поступить с собственным ребенком? Ведь лучше быть внесенным в черный список, чем...» Я запнулась. В итоге Инграм, младший брат Бюра и полная его противоположность, стал вожаком стаи своего отца, моего деда. Сейчас ему 28 лет, и он все еще не женат, из-за чего я до сих пор остаюсь единственным признанным внуком Равены. Закрыв глаза, я еще раз вспомнила величественную Равену Грин, восседающую на троне под знаменем Зеленого Волка. Она была достаточно пожилой женщиной, голова которой уже была покрыта дымчатой сединой. Равена была очень красивой женщиной, с четко очерченными скулами, васильковыми глазами и высоким лбом, который делал ее внешность поистине аристократической. Ее фигура была идеально точеной, что невозможно было скрыть под монашеским балахоном. Сильно выдавала благородная походка. Олуэн, несмотря на всю свою красоту, не была похожа на свою мать. Ее мать была величественной женщиной, в то время как Олуэн была из того типа женщин, которые, хотя и отличаются сверхъестественной красотой, величественностью все же обделены. «Ты говорил, что представителем рода становится старейший волк из рода. Неужели твоя бабушка является старейшей из рода Грин?» «Нет, и к тому же женщинам запрещено представлять свой род». Однако есть целый ряд исключений, под которые попала Равена. Во-первых, представителем рода может стать не самый старый волк, если самый старый порабощен физической либо психологической болезнью, либо имел когда-либо проблемы с законами родов. В случае рода Грин трое волков, обладающих возрастом, превышающих возраст Равены, имеют серьезные проблемы со здоровьем, и еще пятеро были бывшими преступниками закона родов, в прошлом состоявшими в черном списке. Следующей по списку шла Равена. Обычно женщин не учитывают, но здесь появляется второе исключение, задевшее мою бабку. Она состояла в импринтинге и браке с волком из рода Грин. По факту, она не только не покинула свой род после замужества, но и умножила его потомством, что достойно великого уважения среди волков. И все же, как женщина, она, в отличие от мужчин, могла отказаться от трона. Но она согласилась, потому как к тому времени уже потеряла мужа и в безутешном горе решила принять эту власть, чтобы помочь стае мужа и его потомкам. «Да, но если ясно, почему Равена Грин проголосовала за тебя, тогда все еще остается непонятным, почему тебя поддержал представитель рода Браун». «С этим все гораздо проще. Я спас и до сих пор опекаю одного из его рода», – пожал плечами Рудольф и, словив мой непонимающий взгляд, пояснил. Я говорю про Северина Брауна. «Да, точно», – сконфуженно улыбнулась я, тяжело выдохнув. «В последнее время я какая-то рассеянная. Это, наверное, из-за любви». «Или из-за того, что я вырубил тебя при твоем первом обращении», – усмехнулся Рудольф. «Что ты? Так все-таки это из-за тебя я тогда отключилась. Я даже не поняла, что произошло. От кого, но от тебя я подобного не ожидала». «Даже голова мертвого волка может смертельно укусить». Продолжал довольно улыбаться Рудольф, сжимая меня за талию. «Я знаю, откуда это выражение», — с гордостью произнесла я. «Это из легенды о меловом люте и неведомом, верно?» Когда мы легли спать, я еще долго донимала Рудольфа интересующими меня вопросами, которые могли бы показаться ему глупыми, если бы он только не был в меня по уши влюблен. Оказалось, что у каждого представителя рода есть своя свита, а о том, что у каждого есть свой преемник, я уже знала. Преемник Равена был моложе остальных, потому как заслужил это место своим даром. Обычно преемниками были те, кто следующими после представителя своего рода подходил по возрасту, чтобы после смерти действующего представителя занять место на троне. Исключением же были случаи, когда в роду появлялся талантливый полуоборотень, изъявляющий желание стать следующим представителем своего рода. Таким талантом и был преемник Равены. Он обладал даром прорицательства и был способен видеть определенные куски будущего. Еще я узнала о том, что монашеские рясы в городе всех знамен носятся для того, чтобы визуально стереть превосходство полуоборотней друг над другом. Город всех знамен считался резиденцией волчьей справедливости, отчего все его жители, несмотря на ярко выраженную иерархию, очерченную между представителями родов и обычными служителями, проживают в нем на равных правах. Только при этом представители родов обладают внешним атрибутом, отличающим их от остальных полуоборотней. Это перстень-печать, который вместе с престолом строго по цепочке передается представителям рода своему преемнику. На мой вопрос о том, зачем полуоборотни преклоняют голову перед Рудольфом и даже предо мной, Рудольф ответил, что всему причиной сила наших биополей, подкрепленная властью наших тронов. Мы заснули глубоко за полночь, и я спала так крепко, словно лежала в своей постели в Грей Плейс, находясь далеко от серьезных проблем, с которыми мне приходилось бороться в этом странном месте. Нет, не так. С ними боролась не я, с ними боролись за меня. За меня боролся Рудольф, и все, что я могла сделать сейчас для нашей победы, это любить его. Любить непоколебимо.